Так, отвечая разумной царице, сказала старушка: «Сведать о том не могла я. Мне только там слышался тяжкий вой убиваемых. В горнице нашей, забившись в угол, все мы сидели, на ключ запершись, и не смея промолвить слова, покуда твой сын Телемах из столовой не вышел кликнуть меня. Он за мною самим Одиссеем был послан. Там Одиссей мне явился, меж мертвыми страшно стоящий. Трупы их были один на другом, на полу обогренным кровью набросаны. Радостно было его мне увидеть. Потом и кровью покрытый, он грозному льву был подобен. Трупы убитых теперь все лежат на дворе за дверями кучью. Он же, заботясь дома курить благовонный серый, огонь разложил, а меня за тобою отправил. Ждет он, пойдем. Наконец вам обоим проникнет веселье душу, которая столько жестоких тревог претерпела. Главное, долгое милого сердце желание свершилось. Жив он, домой невредим возвратился, и дому супругу с сыном живыми нашел, а врагов истребителей дома в доме своем истребил. И обиды загладило мщенье. Доброй старушке разумная так Пенелопа сказала, друг Евриклея: «Не радуйся слишком до времени, всем нам было бы счастьем великим его возвращение в отчизну. Мне ж особливо и милому нами рожденному сыну. Все я, однако, тому, что о нем ты сказала, не верю. Это не он, а один из бессмертных богов, раздраженный их беззаконным развратом и их наказавший злодейство. Правда была им чужда, никого из людей земнородных, знатные или низкие или к ним приходил, уважать не хотели. Сами погибель они на себя навлекли, но супруг мой... Нам уж его не видать, в отдаленье плачевном погиб он». Ей Евриклея разумная так возражая сказала: «Странная дочь моя, слово из уст у тебя излетело. Он, я твержу, возвратился, а ты утверждаешь, что вечно он не воротится. Если же так, то упорно рассудком, верный он признак покажет. Рубец на колене, свирепым вепрем, ты ведаешь, некогда был на охоте он ранен. Ноги ему омывая, рубец я узнала. Об этом тотчас хотела сказать и тебе, но, зажав мне рукою рот, он меня осторожно разумный принудил к молчанию. Время, однако, идти, головой отвечаю за правду. Если теперь солгала я, меня ты казни беспощадно.